полицейский участок. Ребята не сразу поняли, что пришли. Кэрри не замечала дороги, погрузившись в глубокое уныние. Каждый шаг, отделяющий их от кровати, уменьшал шансы на спасение. Пол величественно восседал на руках у полицейского, безразличный ко всему происходящему. А Чарльз, оказавшись в Лондоне босиком, считал каждый бугорок на мостовой. И вот полиция. За длинной стойкой сидел седой полицейский без фуражки. Лампа под зеленым абажуром освещала его суровое, осунувшееся лицо, лицо солдата. Кэрри задрожала. — Ну, что там у вас, сержант? — устало спросил седой офицер. — Я думал, на сегодня все. — Да вот, сэр, дети. Мне показалось, что лучше привести их сюда. На улице были с кроватью, сэр. Мешали движению, нарушали общественный порядок, ну и все такое. Инспектор потянулся к вешалке за своей фуражкой. — Ну, так запишите их имена, адреса, разыщите родителей. Он замолчал и медленно обернулся. — На улице с чем? — С кроватью, сэр. — С кроватью? — Так точно, сэр. Железная такая кровать с шишечками. Инспектор с любопытством взглянул на Кэрри. Неожиданно Кэрри поняла, что ей нравится его лицо. Нравится прищуренный взгляд его глаз и усталые складки у рта. Ей ужасно захотелось, чтобы он не смотрел на нее, как на преступницу. Он поглядел на всех троих еще немного, потом обратился к сержанту. — А где сейчас кровать? — Там, на улице, сэр. Маркем-сквер. — Лучше послать за ней фургон, а детишек передайте миссис Откинс, пока не найдете родителей. — Я устал, как собака, сержант. Судебное заседание в 9:30, не забудьте. Мне понадобитесь вы и сержант Коулс. — Слушаю, сэр. Спокойной ночи, сэр. По дороге к двери инспектор еще раз взглянул на ребят. «Он поговорил бы с нами, если бы не так устал», — подумала Кэрри. «Ох, если бы их ругали, она бы не так боялась». Кэрри чувствовала, что оказалась во власти чего-то большего, чем какой-то полицейский, чего-то громадного, перед чем сами полицейские испытывали благоговейный страх. Она догадывалась, что это и есть тот самый закон. Закон, который не может быть посмешищем. Сержант говорил по телефону. — Да, трое. — Нет, только накануне вечером. — Нет, он ушел. Устал, — говорит, как собака. От чашечки горячего чайку я бы не отказался, если готово. — Так точно. Потом он вытащил блокнот и записал их адрес. — Это что же получается, — сообразил он, проведя несколько минут в молчаливых и напряженных подсчетах. — Вы были возле собственного дома? — Мамы нет, — поспешно ответила Кэрри, надеясь удержать его от звонка. — Но вы же сказали, что кровать из Бетфордшира. — Да, — подтвердила Кэрри, — дом заперт. Полицейский что-то писал. — Прямо возле своего дома, — бубнил он себе под нос. — Это другое дело. — Ну что же, — сказал он, закрывая блокнот, — пока что идемте со мной. Он повел ребят по коридору через заднюю дверь в совершенно темный внутренний двор. — Смотрите под ноги, — предупредил он. Пол взял Кэрри за руку. — Мы идем в тюрьму, — прошептал он. — Не знаю, — шепотом ответила Кэрри. — Думаю, что да. — Проходите, — сказал сержант. И ребята в темноте протиснулись мимо него в какую-то дверь. Сержант включил свет. — Миссис Откинс, — позвал он. Миссис Откинс — суетливая женщина в красной шерстяной кофте и белом переднике, имела мало общего с тюремной надзирательницей, которую ожидала увидеть Кэрри. Гораздо больше она походила на гардеробщицу или нянечку в больнице. И комната, в которую она провела ребят, напоминала скорее больничную. Там стояли кровать, два кресла, стол и аспидистра в горшке. Миссис Воткинс уложила Пола в кровать и укрыла одеялом. Потом повернулась к Чарльзу и Кэрри. — Какао или чай? — спросила она их. — Что вам проще? — поколебавшись, вежливо ответила Кэрри. — Сержант пьет чай. — Тогда чай, — робко согласилась девочка. — Большое спасибо, — прибавила она. С минуту миссис Откинс смотрела на Кэрри. — Потерялись, что ли? — полюбопытствовала она. Кэрри, сидя на краешке кресла, смущенно улыбнулась. — Не совсем. — Напроказничали, — спросила миссис Воткинс. Кэрри покраснела, слезы навернулись ей на глаза. — Не совсем, — пробормотала она. — Ну ладно, — ласково сказала миссис Воткинс. — Сидите тут тихонько, будьте хорошими детьми и получите по чашке отличного чая. — Спасибо, — невнятно ответила Кэрри. Когда дверь закрылась за миссис Воткинс и в замке повернулся ключ, Кэрри разрыдалась. Чарльз смотрел на нее с несчастным видом, а Пол, усевшись в постели, с интересом спросил, — Ты чего плачешь, Кэрри? — Это все ужасно, — всхлипывала Кэрри. Она прижимала к глазам носовой платок, но слезы никак не хотели останавливаться. — Не думаю, — заметил Пол, — мне нравится эта тюрьма. Чарльз кинул на него свирепый взгляд. — Конечно, дома бы тебе в это время чаю не дали. — И совсем не потому, — неуверенно возразил Пол. — Мне нравятся тюрьмы такого типа. — Ну, это еще не тюрьма, это полицейский участок. — А, — сказал Пол и оглядел комнату, но уже с меньшим энтузиазмом. — Пол, — сказала Кэрри через некоторое время, когда они выпили чаю, и миссис Воткинс снова оставила их одних. — Я тебе уже говорила, что это было глупое желание. Я тебя предупреждала, а теперь мы потеряли кровать. Полицейский позвонит маме. Мама будет ужасно переживать. Тетка Беатриса узнает. Нас заставят все объяснить. Мисс Прайс попадет в беду. Мы нарушим наше обещание. Волшебство кончится, и никто больше не захочет нам верить.